489А, 13.5. Непроявленная подразумевается природа, пракрити, в состоянии растворения пралайи. Термин характерен для санхи. 490.13.5. Чувств. Порядок перечисления элементов в этой шлоке не выдержан. Более плотные элементы перемешаны с более тонкими, что не соответствует системе Сангхи, хотя Томпсон и указывает на такое соответствие. Нужно сказать, что нарушение порядка перечисления ради метрики допускается индийской поэтикой. К шлокам 4-6 Шанкара делает такие пояснения. Элементы названы великими, потому что они охватывают все свои модификации. Здесь говорится о тонких элементах, а не о грубых. Последние названы здесь предметами чувств. Аханкара есть самость. Будхи упоминается как определение самости, причем будхи есть непроявленная авьякта. Это есть непроявленная, недифференцированная сила Ишвары, о которой говорится в стихе 14. Шлока дает восьмеричное разделение пракрити. 11 органов чувств – это органы восприятия, и органы действия по 5 в каждой группе, их синтез, манас, 6. 5 предметов – пастбищ, чувств, это звук и прочее. Таким образом, заключает Шанкара, Ишвара указывает, что именуемая школой Вайшешика качествами атмана в действительности является качествами поля, а не познавшего поля. Влечение, отвращение и прочее – все это поле, так как познаваемо только поле. 491, 13.6. Сочетание обычно переводится через агрегат Тейсен или тело Телангсенер. Эдгертон справедливо возражает против такого перевода на том основании, что в данной шлоке перечисляются не физические элементы, а качества. Следуя Хиллу, он передает ассоциации, понимая под этим связь органов чувств со своими предметами. Хотя Эдгертон и сам нерешительно высказывается за такое толкование, однако нужно признать, что оно более обосновано, нежели общепринятое. 492, 13.8. Рождение, то есть перевоплощение. 493, 13.11. Познание. Шанкара поясняет, что познание атмана возникает из таких атрибутов, как смирение и прочее, считая их за условия, способствующие истинному знанию, цель которого есть спасение. 494, 13, 12. Безначально. Анадимат парам. Так читает Шанкара, а за ним и большинство современных переводчиков. Дейсон, Теланг и другие. Эдгертон, следуя чтению Рамануджи, Анади Матпарам Брахма переводит «Безначальное Брахмо управляется мной». В примечании Эдгертон подчеркивает, как он делает это не раз, непоследовательность Гиты и ссылается на шлоку 27 главы 14 как на место, параллельное данному. Однако он соглашается, что чтение Шанкары вполне приемлемо. В данном случае в непоследовательности можно было бы упрекнуть Рамануджу, а не Гиту. Смотри также примечание 520. Шанкара указывает, что не во всех Упанишадах Брахмо описывается только отрицательно, по формуле «нети-нети». Брихадараньяка, Упанишада 3.8.8. Можно было бы возразить, говорит Шанкара, что то, о чем ничего нельзя сказать, не существует, но и этого нельзя думать о Брахмо, так как высказывание «существует» уже есть объективизация, а Брахмо есть чистый субъект. Таким образом, продолжает Шанкара, подлежащее познанию, о котором говорится в данной шлоке, лежит за пределами чувств и может быть познано только посредством того, что называется шабда, словом, то есть через откровение. Это умопостигаемое не может быть похожим на вещи, например, на горшок. Следовательно, это есть не сад, не асад. Оно пребывает над познаваемым и над непознаваемым. 495, 13, 13. В мире. Это шлока, цитата из Шветашватара Упанишад 3.16. «Везде уши», так переводят Теланг Сенар. Шанкара Рамануджа понимают выражение как «везде слыша», чему следует Дейсон Эдгертон. Впрочем, по существу оба оборота тождественны по смыслу. Что касается оценки цитат, то для древних памятников, и в частности санскритских, к решению вопроса о заимствовании следует подходить с большой осторожностью. Произведения древности сохранялись очень долгое время в Индии по памяти, так как рукописи из-за сырого и жаркого климата очень быстро разрушались. Вследствие изустной передачи многие изречения попадали в разные произведения вне зависимости от процесса созидания данного произведения, и поэтому наличие цитаты далеко не всегда дает право заключать о последовательности двух сравниваемых памятников. 496.13.14. Чувств. Существуют две традиции понимания этого стиха. Предлагаемая есть традиция Рамануджи, ее придерживаются Томпсон, Теланг, Гарбе и другие. Традиции Шанкары придерживается Хилл, Эдгертон. 497.13.17. Цель познавания. Шанкара поясняет «освобождение». Можно перевести и предмет знания. 498.13.17. Пребывает Дхистхан. Шанкара и Рамануджа читают Вистхан, различно установленный. 499.13.18. Вступает. Шанкара Рамануджа толкует Годен. 500.13.19. Безначальны. Об этом смотри Дасгупта. «Йога как философия», страница 118-27. Это место трудно объяснить, если не принять, что под «прокрити» здесь, разумеется, «шакти», женская ипостась Пуруши, великая мать Дурга Лакшми. Шанкара поясняет, что здесь говорится о двух «прокрити», и что «прокрити» есть лона всех существ, сравни 7-6. В данном стихе Шанкара понимает Пурушу и «прокрити» как две природы – Прокрити и Ишвары, которые безначальны, как безначален Ишвара. Владычество Ишвары заключается в том, что он обладает двумя упомянутыми природами. Ими он производит, поддерживает и разрушает мир. Эти природы безначальны и являются причиной самсары. Некоторые полагают, замечает Шанкара, что так утверждается причинность Ишвары. Но если бы Ишвара обладал причинностью, то и самсара была бы вечна. А это противоречит Шрути. Рой указывает, что в учении о Пуруше Гита следует Веданте, превозмогая дуализм Сангхи. Гарба ошибается, предполагая, что автору Гиты была известна дуалистическая Сангхи. Зачатки представления о Пуруше как созерцателе уже содержались, по мнению Роя, в Брихадараньяка Упанишаде. Разница в концепциях Гиты и Сангхи настолько существенна, что их нельзя объединять, несмотря на общность некоторых терминов, особенно в учении о прокрити. 501.13.20. Причиной. Этой шлоки нет в калькутском издании Махабхараты 1936 года. Бюрнуф и Теланг читают место «Карья» – причина, «Кайя» – тело. Томпсон, Михальский и Венский, Эдгертон придерживаются первого чтения. Шанкара, читая «Кайя», поясняет «Кайя есть тело, а Каранас – его орудие, которых 13, 11 индрий, будхи, аханкара». Под «Карья» следует понимать «прокрити», а под «Карана» – орудие, созданное прокрити, удовольствие, страдания и прочее, так как прокрити, производя физические тела, есть причина самсары. Место Корана Рамануджа читает «Иначе, что значит причина? Ее следствие есть карья или эманация Корана». Заключая свое рассуждение, Шанкара выводит, что прокрити есть источник причины и следствия и охватывает те вещи, которые мыслятся как карья и как Корана. Можно думать, что под «карья» здесь подразумевается 16 викарас или видоизменений, то есть манас, 10 индрий, 5 предметов чувств. 7 из этих видоизменений – махат, аханкара, 5 танматрас, тонких элементов – являются причинно-следственным рядом. Причем к Каждый предыдущий элемент есть причина последующего, поэтому они являются одновременно и пракети, и викети, и называются пракрити-викрити. Это и есть карана или причина, первопричина же есть порождающая их пракрити. Пуруша и Швара, познавший поле, синонимы, равно как и наслаждающийся. Бхокта. Пуруша есть причина восприятия удовольствия, страдания и прочего. Пракрити превращается в причинно-следственный ряд. Пуруша же сознательно его воспринимает, и только в этом смысле он есть причина самсары.